Ментахо и Ильсор виделись каждый день. Появляясь в дверях каморки затворников, Ильсор, улыбаясь, приветствовал их. «Теру меруи!» От говорильной машины Ментахо уже знал. Это означает «Здравствуйте, друзья!» «Теру, теру!» — отвечал ткач. «Эбното коросе!» Что значило «Здравствуй, здравствуй! Рад тебя видеть!» Вождь Арзаков и бывший король смотрели друг на друга с искренним дружелюбием. Однако разговор все еще клеился плохо. Ильсор передал генералу, что говорильная машина медленно справляется со своими обязанностями, и предложил собственные услуги. «Беллиорец», — сказал он, — «должен говорить на минвитском языке без передышки. Мой план такой. Нужны впечатления. Жизнь, лишенная впечатлений, не располагает к откровенным разговорам». Банну одобрил план Ильсоры и разрешил ему действовать самостоятельно. Послушный слуга разузнал, чем Ментахо увлекался. И в тот же день ткач сидел за своим станком. Были довольны оба и пели оба. Станок верещал от радости, и это было похоже на музыку, а Ментахо мурлыкал про себя песенку. Ментахо сразу прибавил знание языка. Он занимался усердно, и машина ставила ему за ответы 10, 11, 12. Таковы были высшие баллы у минвитов. «Ты прав, Ильсор», — говорил генерал. «И верно. Много впечатлений, много слов». «А много слов», — поддакивал слуга, — «вы ближе к цели, установлению своего господства». «Мне известен еще один способ расшевелить людей», — уверенно заявил Банну. «Он безотказный, он даст самые большие результаты». Генерал вытащил из шкатулки два прозрачных изумруда. В комнате пленников он положил их перед Ментахо. «Ну-ка, гляди-ка сюда!» Нетерпеливо придвинул Банну драгоценности ткачу. Машина тут же переводила. Ткач посмотрел. «Угу», — сказал он. Машина молчала. «Нравится?» — спросил генерал. «Угу», — кивнул Ментахо. Машина не смогла перевести это «угу», а ткач больше ничего не говорил. Банну сидел озадаченный. Увидев скучающий взгляд Ментахо, он понял, его камушки не подействовали, и рассердился. «Что, неинтересно смотреть на изумруды?» — спросил он Ментахо. «Угу», — снова ответил ткач. Генерал решил, что «угу» — какое-то главное, хотя и непереводимое слово у землян.